Спровоцировал меня отец Тимофей на откровенность, и я кое-что ему от себя прибавил. Правы вы, отец Тимофей, влип я, как вы говорите, только у меня переворотец внутренний произошел. О Ленине вы упомянули, да в первый раз пришлось мне, тогда еще совсем молодым студентом, в Петрограде, в Полюстрово, увидать его в 906 году. Митинг там собрали, всю площадь толпа запрудила, а я к заборчику отошел, а за заборчиком – канава, и вылез на трибуну вот этот самый Ленин и начал торочить. А я, студент, стою и млею. Вот он, трибун наш, вождь, вот кто поведет, вот он, герой. И разве не крикни кто-то? Казаки! Глянул я, а из-за угла, шагом, взвод донцов выворачивает. А тот с трибуны, Ленин, как сиганет, да через головы, по плечам, по спинам, к забору, схватился за верх, подпрыгнул, в момент через верхушку переметнулся и зайцем через поляну, только котелок его в канаву покатился. Тогда он, Ленин, в котелке ходил. Это теперь у него кепка, форма пролетарская, и в момент след его простыл. А в толпе никто и не двинулся, несколько студентов повернулось к казакам, что-то им крикнули, остановили те коней, а впереди их сотник. Смеется и кричит в толпу: «Эй, что это дух нехороший от вашего героя пошел?» Грохнули казаки со смеху, засмеялись и в толпе, начали с казаками перешучиваться, махнул сотник плеткой, повернул свой взвод и за другой угол скрылся. Я не вру это и не выдумываю, а сам своими глазами видал, но не помешало мне это с ними и дальше связываться, хоть и дало все виденное в душе моей трещину. И далеко я у них пошел, и теперь еще в полном доверии нахожусь, и особая мне работа доверена, от самого Троцкого. А вторую лекцию получил я после ихнего в Петрограде восстания, когда два наших полка и орудия в июне всех их поразгоняли. И тогда он, герой и вождь, лыжи свои сразу же навострил и запрятался в Тереках, в Финляндии, и так долго там сидел, пока Троцкий весь петроградский гарнизон, после полного взятия власти в силу Октябрьской революции, уже 25-26 октября, к присяге не привел. Лишь тогда только вылез он из своей норы в Финляндии. А когда драпал он, видел я его тоже, бледный, насмерть перепуганный, словом, редкий, жалкий трус. Здорово я тогда задумался, кричать и призывать к убийствам, грабежу, на преступление целую страну поднять, это он мастер, а как узлом к гузну подошло, так первым в кусты. Ах ты, думаю, слякоть. И лишь когда совсем крепко засели его большевики в седле, только тогда явился назад в Питер, загримированный, седой, растрепанный, в огромных круглых очках, не разберешь его, не то провинциальный учителишка, не то спившийся топер, не то прогоревший букинист, или выгнанный из трактира за пьянство музыкант, и ручки у него трясутся. Противно на него смотреть было, блевать охота. Полез я в затылок, повернулся и думаю: нет, не для меня, пойду я на Дон. Прищурился отец Тимофей: простите, Савелий Степанович, личные качества вождя, а, конечно же, прохвост и сволочь он, для нашей идеи не должны быть решающими. Идея остается. Заспорили мы тут с ним и припомнил я ему французскую революцию, сколько они тогда народа перебили, и сравнил тогдашних французских пролетариев с теперешними нашими, такими же кровожадными, как и те, 200 лет тому назад. Вспомнили мы с ним все подробности, и порешили с ним вместе, что делать все надо только так, как на казачьих кругах делалось, а партии все скассировать и на их место представителей групп населения и специальностей посадить, и точка. «Считайте меня как хотите», — сказал мне отец Тимофей, а я почти что саморастригся. Причина — двойственная мораль православия. Снарядов нет, а иконы есть, и одуряем мы молебствиями солдат, и прут они с дубинками на пулеметы. И выдумала церковь, что Москва, Третий Рим, а Русь наша матушка, Новый Израиль, кстати, еврейские погромы устраивавший, и что русская династия примешенька от римских цезарей линию свою ведет, и сидел у нас не противленец злу Николай царь, а им царица Кликуша управляла, святых провозглашали, монастыри и церкви строили, попов ублажали, а сапог у солдат не было, и домолепствовались до распутинских бдений, и вырастили особую мораль в церкви нашей, ничего не видите с того, что творится, наше дело, жизнь вечная. А монастырям в жизни этой суетной землицу прирезывали, архиереям министерское жалование платили. И на зло и на неправду церковь наша никогда и никак не реагировала. Мужичкам велели попы царствия Божие ожидать. Вот и прибрал его теперь к рукам Ленин. А как же жили мы, что Достоевский сказал? Одержимость, характерная русская черта. Вспомним староверов, самих себя в срубах сжигавших. Что-то где-то вычитали, слыхали, искусственную духовную постройку возвели, поверили в нее сами же до исступления и во имя Бога своего сами же себя изжигали. Вот это же одержимости в интеллигенции нашей сидит, и прежде всего в Ленине. Теперь все в марксизм поверили, в мировую революцию, и попрут вслепую, и народ погонит, а ему немного надо, скажи только, круши, ребята, крой, Ванька, Бога, нет, и во имя новой веры никому они пощады не дадут, и станут у ворот Европы, которая, как видим мы, с умилением и восхищением на них теперь глядит, и не успеет она оглянуться, ан поздно будет. Эх, люди, люди, пришел к ним Христос и предложил, понимаете, предложил свою веру, и распяли его, а потом занялись то инквизициями, то крестовыми походами, то религиозными войнами, то сжиганием ведьм, и вот, разочаровались окончательно, и нашли себе Маркса, и поверили в него, благодаря одержимости нашей, только теперь не предлагая религию новую, а заставляя, приказывая, убивая, и никак мы, люди, не поймем того, что на почве земной прививается лишь то, что естественно на ней произрастает, а не из теорий, как из колб, выкипает. Задумался я, и ясно мне стало, что живем мы в период зачаточного, первичного человеческого общества, и что приличное создадим мы только через сотни лет, и по образу и подобию общества казачьего. Да, попы вот, кстати вспомнить, как попы в Думу лезли. В 49 губерниях на 8764 уполномоченных было 7142 священника, и чтобы не было скандала, допустили их в Думу всего 150, и если гибнет теперь церковь наша, то по делам ей за грехи ее теперь воздается. И после всех наших разговорчиков дал мне отец Тимофей для вас вот эту цидульку и сказал, чтобы заглядывали вы в нее, когда о революции говорить будете. Из нее поймете вы озверение народа русского, памятуя, что никогда церковь наша против зла и неправды не протестовала. Савелий Степанович протягивает отцу небольшую бумажку, и тот читает медленно и внятно. Русский репертуар. Наказание. Жестокое наказание. Жестокое истязание на теле. Казнь. Битье кнутом. Простое, с пощадою. Битье нещадное. Битье без всякого милосердия. Приятельница западных философов Екатерина Великая вводит на ижесточайшие истязания. Способы битья. Простое битье, брали на спину, битье в проводку, водили по улице, и битье на козле. Царь Иван Грозный 6 ударами кнута убил князя Куракина. Чем били? Кнут, батаги, палки, плеть, шпицрутины, розги. По указу 1846 года, середина 19 века, 10 кнутов, 30 плетем, 50 кнутов, 100 плетем, 1 кнут, 2-3 плети. 10 плетей, 40 розг. В 1855 году определено давать либо 100 плетей, либо 2000 шпицрутинов. Осуждали до 6000 шпицрутинов, до 300 плетей, до 150 кнутов. Кнут начало свое ведет от Владимира Мономаха и упомянут в судебнике Ивана III. Били кнутом весь 17 век, весь 18, до середины 19. Петр Великий бил кнутом стрельцов собственноручно, сестру свою и жену Евдокию, и наследника Алексея, прочитав записочку, кладет ее отец на стол. Эндас, допорались. Вот, передав это мне, распрощался со мной отец Тимофей, надел рваный полушубок, нахлобучил извозничью шапку, крест за пазуху запрятал, закинул мешок за плечи, попрощались мы с ним и разошлись в разные стороны. Подался он на Урал. Отец дотрагивается до руки Савелия Степановича. Это, так сказать, о духовном, но как же там у вас до большевистского переворота дошло? Что ж, Савелий Степанович ежится, Господу Богу помолимся, гнусную быль возвестим. Итак, после революции создала Дума правительство и сказала, что выбрано оно революцией, мастера мы красные словечки говорить, а большевики сразу же свой совет солдатских, рабочих и казачьих депутатов подсунули. И в правительстве этом, и в совете сидел Керенский. После развала фронта и московского совещания, на котором все казачьи 12 войск выступили с требованием дисциплины, порядка и подлинной демократии, сделали Корнилова главнокомандующим. На одном из заседаний правительства Керенский сует ему записочку. «Осторожней, в нашей среде изменники. Вот как в правительстве у нас дела шли». Но все же отправился Корнилов на фронт, дисциплину опять вводить, а Керенский уговорил солдат, и двинулись мы в наступление, и под Калушем разгромили нас немцы в пух. кончилось полным позором армии Брусилова и гибелью последних порядочных солдат. Фронт погиб. В июле казаки, сохранившие дисциплину и полный порядок, разгромили большевистское июльское восстание в Петрограде. А киренский солдат награждает, шлет список Корнилову, и на фотографии награжденных видим мы унтера Волинского гвардейского полка Кирпичникова, собственноручно заколовшего своего офицера в первые дни революции. Казаки в затылках чесать стали, вспомнили то, как выпустил Керенский всех арестованных по делу большевистского восстания, подавленного казаками. Выпустил их потому, что все они члены совета. Вовсе казаки задумались. Боясь совета, знал он его хорошо, посылает Керенский князя Львова к Корнилову с вопросом, согласится ли он на диктатуру, тот отвечает положительно. Керенский же спешно собирает временное правительство и заявляет, что Корнилов стремится к диктатуре. Правительство предлагает, по настоянию Керенского, Корнилова убрать. Все главнокомандующие фронтами заступаются за Корнилова, но Керенский и слушать не хочет. Видя такое подлое предательство Керенского, Корнилов объявляет его изменником и издает воззвание. «Слабенькое. Я, — пишет он в нем, — сын крестьянина-казака, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения великой России. Клянусь повести народ путем победы до учредительного собрания». И, выходит, Керенский за мир, а Корнилов за войну. Корнилов собирает войска и шлет их на Петроград. Как Толстой писал, «Эрсте колонна маршерт, цвайте колонна маршерт, пошли верные полки и застряли на путях в Новгороде, Чудове, Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге». Всюду этому делу распропагандированные большевиками железнодорожники помогали. Стоят составы на станциях, ни кормежки солдатам, ни фуража лошадям. Керенский же из этих верных войск вызывает к себе в Петроград генералов Крымова, Краснова, Губина, Грекова и всех их там арестовывает. Крымов стреляется, а многие утверждают, что убили его. Меж солдатами начинаются волнения. В трех полках солдаты арестовывают офицеров. Большевистская пропаганда идет половодьем. Царские генералы хотят угробить революцию. Генерал Черемисов открыто переходит к большевикам и вооружает петроградских рабочих, а все еще прячущийся в Тереках, в Финляндии, Ленин 24 октября пишет, «Требую немедленного восстания, оно нужно для защиты Петрограда от немцев». А немцы, надо сказать, как раз Ригу взяли. Пропаганда идет и против Керенского. Он, де, врагу хочет Петроград сдать, изменник. Кроме того, временное правительство саботирует созыв учредительного собрания, а соберут его только большевики. Керенский земли крестьянам не дает, только большевики это сделают. Керенский гонит солдат на империалистическую бойню, а большевики за мир без аннексии и контрибуций. Керенский спит в кровати бывшей царицы. Он социал-предатель и социал-соглашатель. Вся власть советом. Действовать немедленно, можно все потерять, вот как Ленин действует. А в Питере все еще сидят три донских полка. Поэтому-то Ленин и носа из Финляндии не показывает, их боится. И обращаются большевики к братьям-казакам, и, все хорошенько продумав, решают наши Гаврилычи держать нейтралитет. 25 октября заняли большевики вокзал, почту, телеграф. В Зимнем же дворце сидело под защитой женских батальонов и юнкеров временное правительство. Крейсер «Аврора» выпустил по дворцу один выстрел. Пальнула артиллерия Петропавловской крепости, и две шрапнели попали в Зимний. К вечеру открыли, что в Зимней со стороны Невы калитка одна открыта, и пошли в нее балтийские матросы, 1005 их всего было. Переарестовали в Зимнем юнкеров и женский батальон. Зимний сдался. Министров отвезли в Петропавловскую крепость, а поутру издали сообщение. Зимний дворец, где засели члены временного правительства, был взят штурмом революционных войск. После этого ворвалась толпа во дворец, грабить, разбила винные погреба, пьянство началось гомерическое, все из женского батальона были по несколько раз изнасилованы, на улицах началось избиение офицеров и юнкеров, аресты, убийства, грабежи. Так захватили они власть, по их словам, валявшуюся на улице. Задача же их – мировая революция, и, как первый шаг, создание европейского коммунистического государства. Переворот этот был ничем иным, как захватом власти одной партией, меньшинством, в целях заведения ее диктатуры, вернее, диктатуры отдельных, нескольких лиц. Акт, конечно же, контрреволюционный, работа кучки заговорщиков под водительством Ленина. А что такое сам Ленин? Лучше видно из его же собственных слов. «В борьбе за власть никакие принципы не должны нас останавливать, нужно быть готовым к каким угодно трюкам, хитростям, незаконным методам, лжи. И еще, если для дела коммунизма нам нужно будет уничтожить 9/10 населения, мы не должны остановиться перед такими жертвами. Видали, а дружок его, певец «Буревестника», Горький, разошедшийся с ним еще в 13-м году, уезжая за границу, писал ему в письме: «Вы, Владимир Ильич, очень интересный человек, ума палата, воля у вас железная, только те, кто не желает жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от вас подальше. Создателем постоянной склоки являетесь вы. Это же происходит от того, что вы, изуверски нетерпимы и убеждены, что все на ложном пути, кроме вас самих. Все, что не по-вашему, принадлежит проклятию. Ваш духовный отец, протопоп Аввакум, веривший, что Дух Святой глаголит его устами. Сектант вы от марксизма. Вот и понял я, что с большевиками делать мне нечего, и на Дон подался. Сколько ехал и как, лучше и не рассказывать. Вонь, теснота, сквернословие, грязь, давка, вши, рев, вой, плач, драки, черт знает что, ад какой-то. И лишь уже возле самой донской границы вагон вдруг опустел, светло стало и воздух очистился. Подошел поезд к станции и вошел в мой вагон казачий офицер, и с ним два, совсем по-старорежимному подтянутые, казака. Вежливые, чистые, бравые, чуть я их целовать не кинулся. И тут со страхом вспомнил: да у меня же в кармане документ за подписью самого Троцкого, с совсем недвусмысленным текстом об отправке меня на Дон для организации рабочей крестьянской Красной Гвардии. Ну, думаю, пропал. А офицер тот спросил меня, какого я полка, а одет я был, конечно же, по-пролетарски, в полушубке и валенках. Сказал я ему, где и с кем служил, разговорились, общих знакомых нашли, сам он Усть-Медведицким оказался, всю мою родню знает. Так я до Арчиды и доехал, а оттуда прямиком сюда. Совершенно выбившись из сил, тянется Савелий Степанович к стакану с чаем, получает на закуску печенье, откусывает кусочек и, жуя, обращается к Алексею: «Алексей Андреевич, а как же все у нас, на Дону, было?» Отставив пустую тарелку подальше, пробует Алексей улыбнуться, и ничего у него не получается. Оглядывается на Семена, вопросительно смотрит на маму, та пожимает плечами и едва слышно говорит: «Говори, Алеша, все равно, когда-нибудь должен же он обо всем узнать». Повернувшись прямо к нему, все время лишь на него глядя, будто только ему и рассказывая, начинает Алексей спокойно, но с таким выражением, будто и говорить-то ему противно: «Сначала я о хуторе, потом о делах на Дону. Поехал я на Разуваев, узнав от отца на Арчаде, что бабушка одна там осталась. И как раз на второй день после всего, что там случилось, туда попал. После Клиновского разгрома, нашел бабушку в каком-то полуобморочном состоянии. Обняла она меня, молчит. Одной рукой крепко меня за шею держит, а другой по шинели, по рукавам, по плечам, по спине водит. Голову мне на грудь положила, ни слова от нее не слышу, только слезы у нее, редкие, так, одна за одной набежит в глазу, растет, тронется, покатится по щеке и на пол падает. А что же было? Порешили клиновцы в своем совете, что все наши хутора теперь им принадлежат. И пошли всем селом, с бабами и детишками, сначала на ваш хутор. Первое, библиотеку твою, Семен, книжку по книжке в разбитые кольями окна выкидывать во двор стали, а под окнами стоявшие, с хохотом и свистом, прибаутками, под гармошку, рвали те книжки и разбрасывали, в речку, канаву, по лугам. А ветер был, и понес он листки по полям, лугам, лесу, на бугры, в балку, а они, гогочут, орут, свистят, а остатки, с переплетами, скидали в кучу и зажгли тут же, под акациями. Погорели они, и акации обуглились, чуть дом не занялся. Кто-то из стариков протестовал, хотели книги сохранить, да вылез тот же Фомка Астраханец, тот, что Семена арестовывать приезжал, вылез на балкон и крикнул, что при старом прижиме по нам хорошо было, то нам ни к чему, мы сами свои книжки понапишем. А в ответ ему, конечно же, ура, и пошло. Да, а когда они к дому подошли и первый из них начал запертую дверь пешней ломать, выскочил Буян из-под балкона и укусил его за ногу. Ударил он Буяна пешней в голову, а рядом с ним стоявший вилами Буяну бок проткнул. Взвыл Буян, под балкон назад полез, тут его и добили. А когда с книгами покончили, дележкой мебели занялись. До драки дошло, двум головы проломили, одному два ребра сломали. А самое деятельное участие в дележке Микита Мельник принимал, Вроде за порядком смотрел, себе взял только ту, на резиновых шинах, коляску. Сам он все это мне и рассказывал, особенно о бабушкиных сундуках, те, что с музыкой отпираются, за них драка началась. Отца моего, дядю твоего Андрея, тетку твою Веру и Агнюшу с Петром Ивановичем старики клиновские предупредили, чтобы уезжали они от беды с хуторов загодя. Вот и отправились они на Арчиду. Хотели и бабушку с собой увезти, да наотрез она отказалась. Пошла на другой день одна одинешенька по хуторам, а там все разграблено, растащено, разворочено, двери сорваны, окна выбиты, доски из полов выдрали и увезли, на кладбище нашим ограду и кресты поваляли, поломали, повывернули, в кучу сложили обломки и подожгли, могилки порастоптали и опоганили. Так, будто стадо бешеных свиней все поразрыло, и все погорело, только верхняя перекладинка с дедушкиного креста с частью надписи осталась, обугленная и обгоревшая, только и разобрать на ней, сковой старший, сей, вано, это все, что от кладбища осталось. Принесла бабушка ту головешку домой, на Разуваев, и икону Николая Чудотворца, что в конюшне у коней висела, затоптанную в навозе нашла, отмыла и тоже забрала. Вот и сидят они теперь с Анной Ивановной целые долгие вечера, глядят на огонек лампадки и молитвы шепчут. Да, а хутор дяди Петра Ивановича почему-то соломой обложили и дотла сожгли, а свиней порезали и поделили, оставил он их на рабочего, не было времени угнать. Да, забыл. Дедушкин дружок в Разуваеве помирать решил, лег в передний угол, велел ему икону в руки дать, прошептал. Ныне отпущаешь и, до конца, трижды окрестился и помер. Алексей замолкает. Страшное, жуткое молчание воцаряется в зале. Опустив голову на руки, закрыв ладонями лицо, сидит мама как-то неестественно, лишь видно, как падают слезы ее на скатерть. Отец потемнел, глядит себе под ноги, курит одну за другой быстро сгорающие папиросы. Лишь коротко на них глянув, отхлебнув чая, продолжает Алексей. А на Дону, ох, там что-то делать пробуют. А с Калединым вот как дело было. Вернувшись с московского совещания, решил он станицы объехать, забрал адъютанта и с ним вдвоем в северные округа отправился. Не было его в Черкасске, когда 29 августа, никому неизвестно кем, по всей России телеграмма разослана была. Атаман Донского войска Каледин присягнул Корнилову и грозит прервать сообщение Москвы с югом. Явная, подлая, открытая большевистская провокация. Керенский объявляет Каледина изменником, отдает под суд и требует его явки в Могилев для показаний, в специально для этого образованной чрезвычайной комиссии. А помощник Каледина Митрофан Багаевский по Дону с полох ударил, по всем станицам летучки послал. Круг на экстренное заседание созвали, и постановил наш круг, с Дона выдачи нет, не дадим атамана нашего Москве на убой, а советы по нашей границе комитеты спасения революции организуют и Царицынскому комитету поручают Каледина ликвидировать. Немедленно посылаются из Царицына два вагона с красногвардейцами на Дон, а Каледин, ничего не подозревая, объезжает станицы, добирается до станции Обливская и сидит там в ожидании поезда из Царицына на Новочеркасск. И в последнюю минуту предупредили его, что к этому поезду, который он ожидает, два вагона с красногвардейцами прицеплено для его поимки. Ускакал он в степи и спасся. После же захвата большевиками власти в Петрограде послал наш круг телеграмму Совету рабочих и солдатских депутатов. Донское правительство захвата власти одной частью населения никогда не признает. Другими словами, у нас теперь с Москвой война будет. Попрет Россия на Дон. Отец прерывает Алексея. Ну, при чем же тут Россия, большевики? Алексей криво улыбается. Ах, дядя Сережа, а кто же большевики, не русские? Да Господь с тобой, обманутые, распропагандированные интернациональной сволочью рабочие и солдаты. Причем тут наша несчастная Россия? Алексей пожимает плечами и смотрит на часы. Спасибо, тетя Наташа. А мне, пора, буду собираться. Хочу теперь выехать, по темному оно лучше. В наружные двери стучат. Быстро поднявшись, выходит отец и возвращается с сотником Коростиным. Едва поздоровавшись, усаживается тот к столу, обжигаясь, пьет чай, качает головой и вздыхает. Так, дождались. Поднялась Русь сермяжная. Покажет теперь она нам 44 диковинки. Слыхали вы или нет про Николушку Блаженного? Годков вот уже с 20 он у нас летом и зимой в одной рубахе, босиком ходил. Люди ему денег и хлеба давали, хлеб он съедал или птицам скармливал, а деньги в подворотне или на подоконнике бедным клал. Никому зла не делал, тихий мирный был. А пришла бескровная, и изменился. перестал деньги брать, кто бы ни дал, на землю их кидает, будто противно ему или обжегся, и начал со столбов декреты срывать, сорвет и жует, и выплевывает. Соблазн получался, декреты новой власти Николушка разжевать не может и одно знает, выплевывает их. А знаете вы того матроса, что на карем жеребце скачет по городу, власть он большая, без козырка на нем флотская с надписью «Потемкин». Вот вчера грех и случился, увидал он, как Николушка такой один декрет сорвал и жевать начал, выхватил маузер да одним выстрелом и уложил Николушку, и дальше поскакал, даже и не оглянулся. Весь день Николушка на улице провалялся, ночью его кто-то забрал, да, забыл. Еще одна новость, Кушелева полковника, арестованным он в городской думе сидел, погрузили на баржу, в Царицын вместе с арестованными купцами повезут, а там не шутит, одну такую баржу с арестованными офицерами, священниками, купцами и богатеями вывели на середину Волги да и потопили. Человек, говорят, с 500 народу в ней было. Снова стук в наружную дверь. Господи, уж не арестовывать ли пришли? Воцаряется жуткое, страшное молчание. Хлопнув себя по карману, вскакивает Алексей, а за ним и Савелий Степанович, и оба они выходят. Слышен приглушенный разговор, шаги по лестнице. Вот неожиданность. Братья Задыкины приехали, не садясь, говорит старший, Наталья Петровна и Сергей Алексеевич, две троечки наших тут поблизости, у верного человечка, стоят, кум наш Анисим в Царицыне он, матрос, у власти человек, шишка, переказал, заберут вас здесь завтра или послезавтра, ночью, сбирайтесь в раз, сейчас восьмой час, а они в полночь сбираются, чтоб верней захватите без шуму лишнего, а мы вас на Липовку степной дорогой, от Тельнодон, в хутор Писарев, предоставим, так мы с отцом порешили. Мама и отец беспомощно переглядываются. Алексей снова хлопает себя по карману, но вовсе это не карман, а кобура, и говорит быстро и решительно. Дядя, одевайтесь с тетей и Семеном, забирайте оружие и айда. Поднявшись с места, убегает мама, уходит, прихрамывая, отец. Через 5 минут мама возвращается с маленьким саквояжем, схватив сына, выводит его в коридор, одевается сама и одевает его. Вот он и отец, уже совсем готовы. Коростин побледнел и глядит, как потерянный. Ну, дай вам Бог, а куда ж я-то теперь денусь? Савелий Степанович что-то ему шепчет, и светлеет его лицо. Вовек не забуду. Завтра же, а я, сам 5. Семен быстро вбегает в свою комнату. Ночь лунная и льется в нее призрачный серебристый свет. Закрыв глаза, слышит он и не слышит, видит и не видит то, что вокруг него делается. Совсем смутно виден висящий над кроватью портрет наследника цесаревича. Совершенно растерянный быстро в последний раз смотрит он свою спальню. Прощай, комната. Мама берет его за руку и тихо, неслышно выводит во двор. Все идут к задней калитке, ведущей к соседям, на другую улицу. Ворота крепко заперты. В городе, что ни ночь, грабежи. С пристани доносятся выстрелы. Пробираясь за дами меж заборов, сараев и темных домов, проходит все к последней калитке, та открывается на условный стук, и вот они, две тройки, с застоявшимися, фыркающими лошадьми. Быстрые пожатия рук, Савелий Степанович исчезает вместе с Коростиным, бояться ему нечего, у него бумажка, подписанная самим Троцким, Алексей выскакивает из проулка на своем рыжем, козыряет, и нет его за первым же углом. Медленно и тихо идут лошади по спящим улицам, сворачивают то вправо, то влево в темные переулки, и вот он, выезд из города и притихшая под луной Приволжская степь. Старший Задыкин останавливает лошадей, выскакивает из телеги и подходит к ним, поплотнее подтыкая полость, говорит совсем спокойно, кое-какими бумажками запаслись мы, теперь на карабуста держать будем, а там влево возьмем, степью, переднюем у нас на кашу, чтоб в Липовке зря собак не дражнить, а там папаша наш вас дожидает, отдохнем, да вечерком на Писарев, а теперь держите за нами, мы рысью и вы, мы шашком и вы придержите, мы вскачи вы за нами, так-то веселей будет. Луна скрылась за облаком, лошади идут ходка, в полушубке совсем тепло, монотонно стучат колеса, однозвучно, тупо бьют в землю подковы, спать хочется, спать. Проснувшись, ничего Семен не понимает. Направо и налево высокие, пологие, голые бугры. Тележку, в которой он лежит, подкатили задком к низкому, крытому соломой сараю. Широкие двери его открыты и несутся оттуда запахи сена, навоза, лошадиного пота. Слышно, как фыркают, переступая с ноги на ногу, кони. Ага, значит, это они на Задыкинский кош приехали. Подняв голову, видит он перед собой большой, сбитый из шлевок вагон, с трубой и мутным окном. От него бежит узкая, в одну колею, дорожка, мимо заросшего талами и терном родника и вытекающего из него хлопотливого ручейка, исчезающего дальше в вербовых зарослях. Быстро поднявшись по ступенькам в вагон, толкает он двери, и улыбаются ему и мама, и отец, и братья Задакины. Старший Задакин держит в руках только что распочатый цибик чая и обращается к маме. «И еще раз спасибо, и те-то же догадаться надо. Бросила целый дом добра, а вот чайку хорошего захватить не забыла. А, Симушка, проходи, да вот родителю нашему руку дай, познакомься». Старик Задакин протягивает ему жилистую, крепкую руку. «Он здесь хозяин». Сыновья стушевались, сидят смирно, только слушают и исполняют все, что отец скажет. И первый его вопрос к младшему сыну: «Что там, как наш дозорный?» «Службу исполняет. Там ему, почитай, на 15 верст видно. Я ему трошки выпить и закусить отнес, и правильно сделал. А теперь, самоварчик проварь». Старший Задакин ставит на стол закипевший самовар, пар валит из него тонкими струйками и развешивает на нем старик подрумяненные, аппетитные бублики. «Во, Наталья Петровна, так оно способней, бублички на пару разогреть, а потом маслецом их промазать, на две половинки разрезавши, по-волжски. Ну, благослови трапезу, святитель Николай. С прибытием вас, дорогие гостечки, прошу вас хлеба соли отведать». Чай разливает мама такими привычными движениями, так непринужденно, будто только и делала она в жизни, что в этой будке вагоне чай распевала. Говорят с ней хозяева коротко: «Мини-чудок покрепше» или «А мини-пожижи». И лишь теперь вытаскивает старик Задакин из кармана припасенную им бутылочку и передает ее старшему сыну. «Ну-кась, сынок, подчуй». Закусывают, чем Бог послал: колбасой, солониной, жареной холодной рыбой, косточки от нее плюют прямо на пол. Старик Задакин продолжает, видимо, давно начавшийся разговор: «Мини-отец мой рассказывал, пришлось ему по какому-то делу в охотном ряду в Москве быть, как раз за год до турецкой войны, в 1886 году, и только он туды бороденку свою сунул, а вот они, студенты с книжками своими социалистическими, и давай народу книжки те раздавать. А охотнорядцы, мясники, парни молодые, как бугаи здоровые, выскочили из своих лабазов и зачали тех студентов бить. Га-га, народ против царя-батюшки смушить, бей их. Да как зачали тех студентов, кто кулаком, кто поленом, кто чем попадя, да по головам, да по холкам, да по рукам-ногам. Пока полиция прибегла, наклали они их целую кучу, пока там студенты лежали. Отволок одного такого битого папаша мой в сторону, водицы ему и спить принес, а тот зубами об стекло стукатить, пить не пьет, а одно твердит: «Тык, мы же за народ, мы же для народу». Почесал мой отец в затылке. «Эх, сынок, — говорит ему, — когда я коня маваковать веду, то завожу я его в на то делковую стойло, да привяжу получше и только тогда сзаду к нему подхожу. Понял ли ты меня, ученый ты человек? Ай нет, хуче на пользу коняке моему я то дело делаю, одначе характер его знаю, и с опаской все зачинаю. А вы к народу лезете, тот народ сами из ваших же книжков узнавши. Не, браток, не с того конца зачинать надо. Вперед ты годков с 50 поучи нашего брата так, чтоб деды, отцы и детишки грамотные были, и лишь после того книжками его подчуй. Да не только такими, где пишете вы, как царей убивать надо, а такими, в которых написано, как народу землицы достать, как с его хозяевов поделать, а не учить его, как он кровь проливать должен. Так отец мой тому студенту говорил, а я вот дожил до того, что боюсь, что царь наш бывший, дроворуб наш, головы своей нос носит. Ить когда еще трон он свой принимал, что он тогда с разбегу сказал, а то, чтобы народ никаких мечтаний не имел, чтоб земские представители во внутреннем управлении участвовали. Слышать, мол, он этого не желает, а после всех делов Иванова генерала послал усмирять, потом на ответственное министерство согласие дал, суды туды путлял, да взял и отрекся. И пришли теперь к власти сынки энтих, которые народ учили, как царей убивать надо. Да, вспомним одно: в 4-м году министра Плеве убили, в 5-м генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея бомбами в куски разнесли, вот оттуда все оно и идет. И зачалось теперь в народе расшатка, вон клиновские мужички уже себя показали, и приходится теперь вам от русских в казаки уходить, а делать бы все другим концом, вон как у вас дружба с нами, с Задакиными, с мужиками, с шабаями получилась. и приезжали мы, Шабай, к вам, дворянам российским, и сажали вы нас за стол, и разговоры с нами вели, будто ровня мы. Вот этот рецептик, да по всей России распространить. Отец оживает. Боже мой, Россия, народ русский, он же за царя. Вы же сами рассказали про тех охотнорядцев. Да-да, а это все, что творится, дело немецких козней, иностранной агентуры, интернационал. Задыкин смотрит на отца так внимательно, будто конь это, которого он купить хочет. Я, конечно же, ваше высокоблагородие, мужик простый, ну, так я думаю, что никто меня душить не научить, коли я сам душегубом не родился. С корню это у нас идет. А что наши особый, Маркса какого-то, колер на все наводит, так это для того, чтоб народ старую свою правду забыл, а за ихней, за новой брехней, пошел. Семену ясно только одно, ни охотнорядцами, ни Марксами теперь ни Буяна, ни библиотеки ему не вернуть. Что тут зря толковать, лучше пройтись на лошадей поглядеть. Коренник только покосился, тряхнул головой и снова налег на ячмень. А не пойти ли к дозорному? Вон он, на бугре, под кислицей, укутался в тулуп, надвинул на глаза заячью шапку. Как-то он его встретит. А-а, не иначе, как сынок господина Пономарева офицера царского. Коли не грешу, Семеном звать. Дозорный пункт мой поглядеть припожаловал. Так, ай нет, кудлатая свалявшаяся борода, огромные усы, на глазах густые брови, все рыже-грязного цвета, и все это каким-то чудом весело расхороводилось, расплылось в улыбке, и нет никакого сомнения, что добрейший он души человек, и Семен улыбается ему открыто и широко. «Здравствуйте, дедушка! Здравствуй, здравствуй! Вот подвинусь я трошки, а ты и садись на полу, здоровый он, в ем роту солдат укутать можно, тулупом моим, да ноги-то, ноги укрой, во, в порядке, да, а вы, значит, того, в отступ пошли, ну и правильно, очумел народ, вон и Мельников лыжи навострил и обер нос в Арчиду умчал, и Манекин господин, 3010 земли у него, и тот с Чес и Персидский, знаменитого героя внук и наследник, и тот куды-то пропал, и майорша ваша, на что только баба, и та, говорят, аж в Новочеркасск подалась, об остальных дядьях твоих и тетках уж и не говорю я, всех, как хмылом, взяло. Вы последними тягу даете, и правильно, а то, ежели запопадут, милости у них не проси, остервенел народ, вон учил нас поп наш, говорил, не убей, а теперь сидит, прижух, бороденка у его трусится, и одно знает, прислухивается, не идут ли к нему, чтоб и с его мученика сделать, стой, стой, а ить во он, вон, глянь, не как той се верхи суды гонить, тю, бяги ты, заради бога, в кош, скажи, от зимзевки к той се суды прет. Нехай в скирт уходить, быстро, будто уходя от погони, идут все к скирду, огромный, длинный, стоит он тут же, за сараем, тянется на добрых 20 сажений, чесалась об него скотина, рвали его ветры, тянули с него на подстилку и на подтопку, и стоит он, как гигантский длинный гриб с нависшими сверху желто-бурыми космами перепревших, почерневших, плотно слежавшихся лохмотьев, в самой середине его разрывает старик Задыкин бок скирда, показывает на открывшееся темное отверстие и почему-то шепчет, «Ржицу мы тут сеяли, да, а вы залазьте, залазьте, а мы после всего гукнем, нужно опускаться на четвереньки, а во, да тут целую комнату выдергали, даже кое-где кольями приперли, и тепло, только темно, хоть глаза выколи, узкий вход быстро забрасывают снаружи, мама села рядом с отцом, посадила сына перед собой, крепко обняла его, положив его голову себе на плечо». Все обратились вслух, и, как ни стараются хоть что-нибудь разобрать, ничего сюда, в мертвую эту тишину, не долетает. А что, если вовсе это не кто-то из зимзевки, а они, красные? Ох, да, определенно солому снова разбрасывают снаружи, слышны шаги и смех, уж ежели смеются, значит, все хорошо. Свет пробивается через узкую дыру, в просвете появляется старший Задыкин и тянет маме руку. «Вылазьте!» Пронясло, Липат из зимзевки коня напоил, да назад и потрюхал, верный он человек, свой, только чтоб вас он видал, ни к чему это, заходите в будку, чайку попьем, да и в дорожку, как солнце сядет, так и поедем, да, все ничаво, только вот, при мальце говорить как, дело такое, отец отвечает быстро и решительно, говорите прямо, нам теперь ко всему привыкать надо, отминдальничались, но лишь после того, как выпили чая, сообщает им старик, Липат это был, Липат, наш он человек, не все мы убивцы и христопродавцы, теперь верховодит Энти, что Никола у них, ни двора, беднота, пропойцы, лентяй. И мы вот, мужики задокины, а тоже теперь с опаской оглядываемся, да, неизвестно, как иша все повернется. А Александр Иванович ваш, обернос, и скажите вы мне, чего ему надо было, уехал и уехал. Так нет же, вернулся, и через сад к заднему крыльцу, и зачал от окна доску отрывать, в дом залезть хотел, сам он, уезжая, дом забил. Тут его сзаду за руки и схватили. «Стой, ты чаво народное добро грабишь, бей его!» Обомлел он, на колени упал, просить зачал. Говорит Липат, будто заплакал он, обернос. «Да рази народ теперь такую жалость имеет!» Вперед колом его по голове вдарили, а потом пешней звезданули. «Да, ну да бросим!» Бросим об этом, ишь Наталья Петровна вся, как есть, бледная, будя, коней запрягать надо. Ночь совершенно безлунная, лошади бегут дружно, дорожка, видно, знакомая, хорошо подмазанная тележка катится легко и неслышно, крепко прижав сына, смотрит мама в темноту и молчит. Старший Задокин облегченно вздыхает. Наталья Петровна, вот переедем вброд через речку, и в Донщине вы, ускреблись. Крепко, видно, бабушка ваша за вас Богу молится. Маланья Исаковна смотрит на отца крайне подозрительно. Сразу же видно, что все им сказанное, истолковывает она по-своему. Маленькое личико избороздили морщины, волосы цвета конопли прикрыты головным платком, еще совсем живые глазки полны сомнения и недоверия. Слушая, удивленно поднимает она брови, недоуменно смотрит на всех в комнате сидящих, крутит головой и вдруг решительно прерывает рассказчика. «Могет быть, могет, только ежели такие, да ко мне явится, в раз я их вопрошу. От имени добро мое наживал, слыхал и я, говорят люди, будто обратно по всей России бунты зачались. Да что ж тут нового, вон иша на моей это памяти, да и архиерей наш говорил, что при отце-то перешняга царя нашего всяво 560 бунтов было, а царь-то все одно усидел. Ишь ты, солдаты воевать не хотят, рабочие не работают, мужики не пошуть. Так им-то же в России, а не у нас на Дону. У ней, у России, сроду мода была бунтовать. Тетя, дорогая, да поймите же вы, что теперь совсем иное дело пошло. Вся Россия на дыбушки встала. В Царицынском уезде ни одного помещика не осталось, все разбежались. Наш Ольховский пристав уже месяца 4 как исчез. Горница, в которой все сидят, чистенькая. Тюлевые занавески на окнах белы, как снег. Подоконники заставлены горшками с цветами, застлана горница новыми, самодельными половиками, деревянные вымытые лавки блестят, блестит и черная, разрисованная золотыми львами, голландская печь. Тихо, уютно, спокойно, пахнет чабрецом. Не такие разговоры в такой горнице вести. Дядя Ваня, белый он стал, как лунь, стрижется по старой своей привычке под нуль, поэтому и выглядит вечно, как ежик, а тетка не унимается. Что ж, поймали убийц оберносовых, тетя, дорогая, отец беспомощно оглядывается на маму, да поймите же вы, и понимать меня неохота, да что же это, пугач, что ля, обратно пришел, чего же царь глядел, а люнявы верных генералов не было, подсев к тетке поближе, пытается отец снова, с самого начала, объяснить все то, что происходит в России, тетка слушает внимательно, но видно, что, как она не старается, в толк никак взять не может. «Так, так, революция, говоришь, здорово, дожились, можно сказать, а я-то обескажу, что настоящих людей на свете нету боли, да как же это случиться могло, чтоб на Божия помазанника руку подняли, и чтоб никого по всей России не нашлось, хтоб за него заступился, одно выходить, либо царь тот никчамушный был, либо круг его изменщики и сволоча сидели». Эти слова страшно коробят отца. «Да бог с вами, тетя, как так, царь никчемушный? Совсем дело в другом было. Солдаты, понимаешь, распропагандированные, на площади, на улице вышли. Ага, это значит, как при декабристах при энтих. А что ж царь антиллерию на них не послал, кавалерию не кинул? Эх, Бакланова нашего яму бы аль красношокого генерала. Энти в раз солдатне той показали бы, где раки зимуют. А нас с братом не пужай ты, Сергей, топорик мой, вон он, да си у притолоки стоит. Спросю я их, а вы мне добро мое наживали, а? Дядя Ваня все помалкивал, но и он не выдержал. Вижу я, Сергей, о царе ты очень горюешь. А скажи ты мне, где же вы все, дворяне царевы, были, когда он, как неприкаянный, в поезде по всей России мотался? Что же вы, те, кто милостями его жил, не выручили царя своего? А теперь, после драки, кулаками машете. Не как вам, видишь ли, без царя не нравится. Ишь ты, а скажи ты мне, бога ради, кто же царей этих в России посадил, как не мы, казаки донские? Межаков наш в 613 году боярам на стол цидульку поклал, а на ней голос свой казачий подал за Михаила Кошкина Романова, да еще цидульку тушашкой своей придавил, для весу. И что потом летописец написал, прочитавший атаманово писание, бысть у всех единогласен и единомыслен совет, и как не быть тому совету, когда за атаманской цидулькой 5000 дисциплинированных казаков стояло, а остальное все на Руси тогдашней, унеси ты мое горе было, то-то. И вот скажу я тебе, с Россией, с ней у нас только и того связи, как через царский род, нами ей на престол посаженный, спихнули его русские, и у нас с Россией никаких общих дел нет. А что ты говорил, будто теперь Россия какие-то псевдонимы правит, вроде Ленина Ульянова, Троцкого Бронштейна, Стеклова Нахамкиса, так это у них сроду так в заводе было. Даже царский дом их, Кошкины Романовы, Галштейн Радзибские. И еще тебе скажу, кабы он, царь твой, настоящим хозяином был, так просто его не спихнули бы. Возьми вон отца моего, какой хозяин он был, работал на быка, а бык на него, казака. А теперь попробуй меня пощупай, сколько добра у меня, несмотря, что хромой я. А есть у меня 3 куреня, есть. Мельница водяная, не хуже твоей, есть, есть. Скота 60 голов держу, держу. А деньжат столько у меня, что, ежели захочу, то и весь хутор писарев куплю, и с потрохами, да еще в кармане на разживу останется. А царь твой, какое ему хозяйство отец его оставил, а он что, эх, не об нем теперь нам думать, а об том, сколько, может статься, через него, дурака, горя мы все примем. Отец ерзает на стуле, хочет что-то сказать, да перебивает его тетка. А что ты об деньгах моих гуторил, лучше боли и не поминай. Ишь ты, приехал сроду раз, когда нужда загнала, и первые слова унявы об моих золотых, сама я их, без тебе, назбирала, сама и блюсти буду, и никто нехай под них не подлабунивается, ни бунтари, ни сродственники, никаких я твоих солдатов не боюсь, и боли ты мне об этом не толкуй, поместился у меня, и живи, есть пить, богу слава, всем хватить, горницу вам дала хорошую, перины новые, подушки пуховые, кизику хватайте, хуж год живи, копейки с тебе не спрошу. Отец чуть не вскакивает со стула, но сдерживается. «Пэ простите мне, ты тетя, ничего я вашего не хочу, я только предупредить». Та только отмахивается, об чужом не болей. «А ты, Наталья, вот что, пойдем-кась на кухню, вареников наварим, творогу того у меня, должно бочки с 3». «И куды они, скупщики, подевались, никак я не пойму». Отец занялся портсигаром, молчит и дядя, усевшись у окна. Смотрит Семен на улицу и ничего, кроме занесенных сугробами плетней, не видит. Бросив на отца короткий странный взгляд, уходит мама с теткой. Вот уже 3-ю неделю живут они на Писареве. Отдохнув лишь один день, уехали Задыкины в ночь. Прощались так, будто и не надеялись больше свидеться. Уже сидя в тележке, сказал старший брат, а мы с отцом так порешили. Как станет Волга, так и подадимся мы на Дубовку, а отто ли на тот бок, да к киргизам. Им-то люди порядочные, там дело вернее, а от своих вовремя уходить надо. И выпал снег, и дунули ветры, и замели, запуржили все стежки и дорожки, затопили бабы печи и пошел дым из труб прямо в небо, столбом. Ох, к морозам это! Прошли рождественские праздники, набегался Семен по хутору с Христославами, намерзся, мотаясь по заметенным снегом проулкам, надекламировался и напелся рождественских тропарей и молитв. Собралось их, казачат одногодков, человек 12, ходили они с раннего утра чуть не до обеда, хутор-то, слава богу, чуть не 5 верст длиной, протянулся по речке ширяю бесконечно, пока добежишь от одного двора к другому, во взяту мориться можно. Принимали их дружески, расспрашивали, кто чей, истово крестились, слушая довольно нестройное их пение, а учил ребят всему неожиданно оказавшийся великим мастером этого дела сам дядя Ваня. Помнил он и знал все, что нужно, и не только духовное, но и шутки и присказки. Радовало все это казаков и казачек, особенно теперь, когда, как люди говорят, будто бы Бог в отставку уходит, отслужился. Дружно начали гнать самогонку, пшеницы, слава Богу, хватает. К праздникам жарили и варили, и пекли, ну, совсем так, как в мирное время, 3 дня пропьянствовал хутор, увидя снова многих своих служивых, пришедших домой из полков, лишь теперь оттянутых к границам войска. Держались они замкнуто, говорили неохотно и осторожно, слушали с явным недоверием, отвечали часто сердито и коротко, а иной раз и с озлоблением. Знали, что живет у них на хуторе, у своих родственников, бывший офицер и помещик, но ничего против него не говорили, шапок же не ломали, и, если заговаривал он с ними, отвечали неохотно и туманно. Лишнего же никто себе не позволил. Поделили Христославы содержание 4 полных мешков и, получив свою часть, притащил Семен к тетке увесистый оклунок, набитый пирогами, колбасами, салом, жареным мясом и птицей. Больше всех обрадовалась тетка. «Молодец, племенничек, теперь всем нам дня на 3 хватит, своего добра трогать не надо. Гля, кто и тоси яиц вареных наклал, слава богу, а то куры наши вовсе нестись перестали. Бяда да и только», — удивился он словам тетки, знал, сколько этого добра лежало у нее в кладовке, на чердаке, в новом курине, в погребах и на леднике. А сегодня, когда праздники уже давно прошли, получил отец от соседей, казаков Марковкиных, 3 кольца колбасы и принес ее домой. Осмотрела ее тетка критически, понюхала, помяла пальцами, осталась довольна и велела племяннику пойти в погреб за кислой капустой, да никак из новой бочки не брать, а из той, что налево от входа стоит, из той, что старой ватолой прикрыта, до стенки хорошо поскрести, там ее, капусты, страсть еще сколько на стенках. Полученную отцом колбасу жарила мама на огромной сковородке, уложив кольцами, и такой дух от нее пошел, что разволновался дядя Ваня, и захромал в свою комнату. Там у него в шкафу, в самом нижнем углу, есть еще из старых времен, соблюл он ее, бутылочку одну. Натушила тетка капусты с перцем и лавровым листом, шкварчащую сковородку принесли прямо с плиты и поставили на чисто вымытые доски кухонного стола и, перекрестившись, подсунул дядя Ваня свою тарелку поближе к сковородке и только сказал: «А мне, Натальюшка, вон этот, поджаристый». Как застучали в двери, и слышно было, что вошло в прихожую сразу несколько человек, завозились там, обметая с ног снег, распахнули дверь, и сбились на пороге старик Коростин, Савелий Степанович, а за ними Ювеналий, Валерий, Виталий и Евгений. Все они молча разматывали башлыки, снимали шубы и искали глазами место, куда бы все это положить можно было. Первым подал голос старый Коростин: «Хлеб-соль, подобрала, было», — губы тетка метнула глазами на почему-то смутившегося отца, но сразу же отошла и, пока все здоровались, самолично метнулась в погреб и вынесла оттуда, начав новую кадушку с капустой, столько ее, сколько надо, да, считая на каждого гостя, и по кольцу колбасы, своей, домашней, ничем не поступающейся принесенной отцом. Придвинули еще один стол, натащили стульев и табуреток, принес дядя Ваня еще одну бутылочку из своих неприкосновенных запасов, налил всем пьющим и не пьющим, не спрашивая, и хватили по первой, крякнули, глянули друг на дружку и еще по одной выпили. Навалился народ на колбасу с капустой, мотнувшись еще раз в погреб, принесла тетка маринованных грибов, помидоров, соленых огурцов, моченых арбузов. Нашелся стоявший где-то чугунок с вчерашними щами, объявилась жареная курятина, и долго трудились все над этим добром, пока не отвалились на спинки стульев, и пошла мама хлопотать с самоваром, а тетка за сухарями к чаю. Лишь теперь передал Савелий Степанович привет от бабушки: «Никто ее там не обижает, живет она по-прежнему в Разуваеве спокойно, кур гусей перегнала она туда своевременно, голодать ей не приходится, молится она за всех Богу, но ни за что никуда с хутора не уедет». Прислала она Семену 2 пары шерстяных чулок, сама связала, да 2 же пары отцу, да маме шаль верблюжьей шерсти, а Маланье Исаковне фунтов с 10 пшена хорошего. Еще в прошлом году на собственной мельнице они его на драчке надрали. Знает она, что Исаковна кашу пшенную страсть как уважает. Дяде же Ване велела бутылочку одну передать. Нюхнул он ее, и расплылось лицо его в счастливой улыбке. Перцовка, да такая, что теперь днем с огнем не сыщешь. Ай, да бабушка Наталья Ивановна, вот это уважила. И рассказал Савелий Степанович, что счастливо доехали они с Коростиными до Разуваева. Удалось ему от Камышинского горсовета бумажку нужную получить и раздобыть под воду. Алексей же, погостевав у бабушки дня с 3, ускакал к Каледину, в Черкасск. А Гавриле и дяде Воле никаких вестей нет. Скрываются где-нибудь, полки их, как слышно, вовсе покраснели, к Подтилкову в подчинение пошли. Бабушка теперь не в Ольховку, а на Гуров, к отцу Савелию, ездит, иной раз там и по три дня остается, про свирки она печь взялась, считает это дело хорошим для спасения души, спокойнее стало, вроде как не от мира сего, иной раз песенки напевает, а любимая ее, снежки белые, пушистые, оставив взрослых, уходит Семен с братьями Коростиными в боковую горницу, где сегодня хорошо протопили, и слушает от них камышинские новости. Здорово там тот матрос, с которым Семен на рыбальстве познакомился, озлился, когда узнал, что ушли Пономаревы. И как раз в ту самую ночь, в которую уехали они, явился он с красногвардейцами отца забирать, а их и след простыл. А дня через два сам в их квартиру вселился. Спит на ваших кроватях, и с ним баба, та, что раньше у кино Аполло семечками торговала, знаете вы ее хорошо. Хорошие у нее семечки были, крупные. И теперь она, баба эта, как по-английски говорится, first lady. Водку глушит, напившись, песни орет вместе с матросами и солдатами, а когда здорово наберется, говорят люди, будто матросу тому и морду бьет. И баталер они один раз видели, о нем такой разговор, что реже стал он в совет ходить, будто черная кошка промеж них с тем матросом пробежала. А Иван Прокофьевич вовсе от всего отказался и, говорят, что пока еще держится он, а как долго будет, никто не знает. Марь Марьевна же его из Питера и глаз не кажет, будто далеко она там пошла, вовсе далеко, и во всех отношениях. Ну, да бог с ней, жалко только Ивана Прокофьевича и детишек, а в городе все магазины закрылись, многие из них, особенно погребаринские, поразбивали солдаты и матросы. Ночью они орудуют, поднимут стрельбу в одном конце города, драку учинят, или подожгут что, милиция туда, а они, налетчики, в другом конце с ломами и пешнями, с парой коней добрых, к нужному магазину подскочут, двери враз разобьют, замки враз посшибают, нагрузят все, что под руку попало, и айда. А обыватель, простой городской житель, сидит, трусится, прижух, и что его потом не спросит, и видом он ничего не видал, и слыхом не слыхал. И Миллеру оба магазина разбили, говорят, что три подводы мяса, колбасы, а караков увезли. Знают люди, кто все это проделывает, ведь, почитай, полгорода ограблено, а все следы в казармы пехотные ведут. А к ним еще и матросы пришли, человек с сотню. И что ни день, то пьянство у них, галдеж, песни, стрельба, а то и драка. Во вкус вошли, обыски делать начали. Всех, кто побогаче, пообыскали. У купцов все, как есть, позабирали. Один было заортачился, ну и швырнул его солдат штыком в живот, а купец закричал не своим голосом, прибежала купчиха, и ее прикладом по голове. Да знаешь ты купца этого, красным товаром он на Саратовской улице торговал, Терентьев по фамилии. Лишь на утро, а обыск ночью был, решились соседи в дом зайти, все боялись, больно уж тихо в доме-то. Позвали милицию, а там не милицию, а и попа надо. Лежат они оба мертвые, поколотые, порезанные, кровью подплыли. Попов здорово прижали, собор закрыли, склад в нем делать будут, туда все, у богатеев реквизированное, будто бы свозить начнут. Да что свозить, когда все давно пропито. Кушелева полковников Царицыне в расход пустили, подвели к балке, поставили спиной к обрыву, и вогнал ему пулю в затылок комиссар. Так и загудел он вниз головой, балка там сажений 15 глубиной, не хуже нашего беленького. Там его снегом занесло, лежит их там, расстрелянных, десятки сотен, туда они и отца твоего отвезти хотели, а жителям к балке той подходить не велят, и родственники убитых и спрашивать о них не смеют. А вдова полковника Кушелева, арестовали ее с сыном, в подвале держали, вот там он и простудился. Выпустили их, прохворал он с неделю и помер. Кинулась она за священником, а никто идти не хочет, боятся. Отвезла она сына на салазках на кладбище, там его, в одеяло завернув, похоронила, вернулась домой и вены себе на руках перерезала. А как нашли ее милицейские, то выкинули на поляну рядом с их домом. Три дня она в сугробе лежала, потом уж, ночью, прибрал ее кто-то. Но самое главное, об отце Николае, о бывшем нашем преподавателе закона Божия. Лежит и он там, в Царицыне, под Яром. Ему в затылок комиссар из нагана пулю вогнал. Долго молчат ребята, смотрит в меркнущее окно, и верит, что отец Николай первый меж святыми угодник Божий. Прижавшись друг к дружке, договариваются друзья бежать на низ, к атаману Каледину, и поступить в партизаны. Только Евгений с отцом останется, 9 ему лет. Куда его, дитё, денешь? О партизанах наслышались они много, бьют они красных, гремит по Дону слава Чернецова, главного партизанского предводителя, вот к нему они и отправятся. А теперь, чтобы старшие не догадались, идут они назад и чинно рассаживаются на лавке. Глянула на них тетка и улыбнулась. Тю, видал ты их, расселись, как воробьи на ветке. Что, голодные? Поди, уплетают ребята остатки вчерашних щей и слушают рассказ Савелия Степановича. Да, Наталья Петровна, так просто из партии, конечно ж, не уходит. Но, будучи социалистом, в циммервальцах никогда я не состоял, поняв, что принадлежать к ним могут лишь те, кто готов полностью, безоговорочно подчиниться. Собственные мысли, просто человеческую индивидуальность, все это забыть надо и стать рядовым, ожидающим приказания начальства, или, вернее, вождя-диктатора, абсолютного авторитета. Могли мы в ней лишь до тех пор орать, проповедовать, раздумывать, дискутировать и спорить, без конца спорить, до дурения, пока партия наша к власти не пришла. Вот этот момент перед приходом партии к власти, перед полной ее победой, и опасен для каждого самостоятельно мыслящего. Не забудьте, что вовсе не боги сидят в этих самоновейших сектах, именуемых партиями, а часто, совсем наоборот, мелкие людишки, ущемленные, обиженные, озлобленные, подлые, мстительные или попросту прохвосты. Ну, конечно же, не все, но такие лучше умеют пробиваться к власти, умелее лавируют, ловчей действуют, проталкиваться вперед мастера большие. Вот и опасен этот момент. Кто устоит? Честный, порядочный, идеалист или эти прохвосты? А у партийцев, не забывайте, дисциплина на первом месте, никак не хуже, чем у иезуитов. Организованы они сверху донизу, и поэтому, сила. И еще, в темноте угольной шахты, в тюремной камере, в цепях колодника, в грязных комнатушках эмиграции родились у них идейки особенные. Может быть, скажете вы, что преувеличивал Достоевский в «Бесах», но поглядите сейчас на все, что творится. Разве же это не то, о чем говорил Верховенский? Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, доносы, неслыханный разврат, всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность. Одно-два поколения разврата необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, себелюбивую мразь. Вот чего надо, а тут еще свеженькой кровушки, чтобы попривык. Вот все это, что предсказал Достоевский, и увидал я собственными глазами там, у них, у этих вот большевиков-циммервальцев. А мои все идеи, мой весь социализм строил я на отрицании всего того, что чинилось царской властью не только над казаками, но по всей России. И тут, попав в самый центр, в самый ихний генеральный штаб, понял я, во-первых, всю ту разницу, которая нас от русских делит, а во-вторых, увидел я, что русский пророк Достоевский, безгранично ненавидевший католицизм и прокричавший на весь мир, что только с востока свет придет, что Россия спасет человечество, что Запад сгниет, ошибался. Ошибался здорово и, как теперь говорят, адреском ошибся. Если Запад изгниет, то гораздо позже нашего. Во глубине сибирских руд поверил Достоевский в русского мужичка и, как все, твердо уверовавшие, то есть начетчики и сектанты, перебрал. Сюда бы его теперь, к этому самому русскому мужичку, к Христу в полушубке, но с винтовкой в руках и полбутылкой в кармане. Недаром же сам Максим Горький, жалкий, безвольный человек, завопил о русских вандалах, когда самолично увидал все то, что эти сахарные мужички в церквях, музеях, во дворцах выделывают. Ваш дедушка всегда говорил: приглядываться надо. Вот и стал я к моим сопартийцам повнимательнее присматриваться, особенно же к вождю моему и пророку Ульянову Ленину. Посылал он на улицы, ни на минуту не задумываясь, плохо вооруженных, едва одетых рабочих, полупьяных, совершенно разложившихся солдат, нисколько над тем не задумываясь, что перебьют их, как куропаток. На смерть их гнал, чтобы бились они против собственных интересов. И главное, в Финляндию здрапов, залезши там от страха под кровать, оттуда их на убой посылал. А сам где был все время, когда остальные головы подставляли? Уже 20 июля нелегально переезжает на станцию «Разлив», в поселок, прячется у рабочего Емельянова на чердаке сарая, связь же с Петроградом поддерживает рискующими жизнью партийцами, верными своими Ричардами. Но страх мучит его, и выпрашивает он себе от партии подложное удостоверение на имя рабочего Сестрорецкого завода Константина Петровича Иванова, с которыми переходит русско-финляндскую границу. Это тогда, когда все остальные наши партийцы буквально на баррикадах стояли. И вот, в сопровождении Шатмана, Ильнархия и Емельянова, переодетый в костюм рабочего, с замазанной мордой, в парике, все с тем же подложным документом, спрятавшись на тендере паровоза, которым управляет коммунист Клава, удирает за границу и по конец октября прячется в Финляндии до тех пор, пока весь петроградский гарнизон не был Троцким приведен к присяге. И лишь тогда, все еще переодетый, дрожа от страха, наконец-то, является в Петроград.